Глава 4. Ратледжа дома ждало письмо. Поднимая конверт с пола, он сразу узнал почерк. Положив шляпу на столик у двери, он прошел к окну, на ходу вскрывая конверт и вытаскивая оттуда единственный лист бумаги. В голове мелькнула безумная мысль, что письмо от Хэмиша, но он загнал ее подальше и стал читать. Приветствия и обращения не было. «Пишу, чтобы попрощаться. Я принял решение, и к тому времени, как ты станешь читать мое письмо, обратного пути уже не будет. Я пытался, Йен, но война изменила меня, изменила мою семью, все вокруг, и жить, как раньше, стало невозможно. Я ходил к доктору Флемингу, как ты советовал. Доктор хороший человек, он пытался и сделал все, что мог, но и он оказался бессилен. Перед тем, как решить, что другого выхода нет, я долго раздумывал, пока не понял окончательно. Хочу, чтобы ты знал следующее. Я уладил все финансовые дела, и моя жена не будет нуждаться. Думаю, ей будет теперь даже легче, чем было со мной. Самое худшее — ночные кошмары и оглушающий грохот орудий, который потом вызывает глухоту и изолирует от людей. Моя жена должна была кричать, чтобы задать самый простой вопрос. Но и тогда я с трудом мог ее расслышать. Какая уж тут нежность. Я спал в другой комнате, чтобы не будить ее своим метанием, криками, стонами. А утром я ничего не помнил, но помнила она. Мы были едва знакомы, когда поженились в 1914-м, и так и не смогли выстроить отношения, которые позволили бы скрепить брак. Я устал. Йен, не могу тебе передать, как я устал. И это единственный путь к покою. Прости, если сможешь. Молись обо мне. Но знай, что решение далось мне нелегко, хотя я давно знал, что оно единственное. Прощай, мой друг. Надеюсь, ты найдешь свой путь. Ты так и не женился на своей Джин, но в этом твое спасение. Я видел, как с каждым днем та, которую я любил больше всего на свете, отдаляется, и любовь в конце концов исчезает, остаются лишь страдания и стыд. Это разрывало мне сердце. Итак, прощай, и да помилует Бог нас обоих. Внизу подпись «Макс». Ратледж долго смотрел на письмо, потом перечел. Оно было датировано 2 днями раньше. Поздно. Слишком поздно. Максвелл Юм был капитаном артиллерии, с которым Ратледж познакомился в самом начале войны. Он был опытным и грамотным офицером. Его любили подчиненные и начальство. В начале войны два друга вместе провели отпуск, который просидели в разрушенном замке из-за невозможности поехать ни в Париж, ни в Лондон. Они подружились, скрепляя дружбу шутками и вином, которого было в избытке в подвалах замка. Время прошло незаметно. Оба видели друг в друге отражение себя самого, какими были до войны. Хотя они были разными, как день и ночь. Макс любил посмеяться, пошутить и вечно подбивал на приключения. Он всегда говорил, что артиллеристы любят юмор, и приводил в пример Наполеона. Йен сохранял трезвую голову и всегда мог уберечь друга от опрометчивых поступков, не давая ему сломать шею в рискованных вылазках по разрушенным лестницам, которые могли в любой момент развалиться, и каминным проходам. Их влекли неуемная тяга к приключениям и веселое любопытство. Они договорились с пожилой женщиной из ближайшей деревни готовить им и стирать одежду, при этом закрывали глаза на ее слабость, она была вороватой. Они облазили весь замок, нашли прекрасную библиотеку и проводили вечера за чтением. Это было единственное время за всю войну, когда Ратледж не задумывался о сделанном и увиденном. Слепая уверенность в том, что война закончится в первый же год, все еще объединяла людей, даже когда у многих стало наступать прозрение. А потом пришли тяжелые, невыносимые, ломавшие человеческие души годы. Ратледж всегда подозревал, что именно орудия Макса Юма били с недолетом, накрывая огнем их атаку в ту ночь, когда был расстрелян Хэмиш. Но они об этом не говорили, когда встретились вновь. Оба изменились, были потрепаны войной и находились на грани нервного срыва. Некоторые вещи лучше было не уточнять. Но, вероятно, Макс не мог об этом не думать, и это стало ложкой дегтя в его прежде безупречной карьере. Ратледж отложил письмо, налил себе выпить и молча поднял тост за Макса Юма. Потом пошел в спальню собирать вещи. «Эй!» Опять раздался голос Хэмиша, который особенно доставал его в минуты стресса и плохого настроения. Ты думаешь, эта женщина захочет тебя видеть? Вопрос застал Раттледжа врасплох. Он услышал собственный голос, отвечавший шотландцу: «Я был другом Макса, и это единственное, что сейчас могу для него сделать. Ты снова напомнишь ей о войне, и она тебе не скажет спасибо». Через полчаса он сообщил в Ярд, что уезжает, сказал, где можно его найти, и отправился в Глостершир. Он раньше никогда не был в Чезуэле. Маленький город, Макс часто о нем рассказывал и звал к себе. Однако после войны редко кто мог позволить себе ездить в гости просто так. Но они переписывались. Было уже поздно, когда он туда приехал и остановился в маленькой гостинице на главной улице. Он надеялся прибыть не слишком поздно, этим же вечером, чтобы увидеться с Розмари. Тем не менее, дорога заняла больше времени, чем он ожидал. На следующее утро он отправился к Розмари. Дом Юма стоял в отдалении от дороги, с садом перед домом. От улицы сад отделяла низкая стена. Он поднялся по двум ступенькам и по заросшей травой тропинке прошел к дому. Не успел он поднять дверной молоток, чтобы постучать, как дверь распахнулась. Розмари Юм возникла на пороге, в глазах ее читалось страдание. Раттледж растерянно сказал: «Вот, приехал помочь, чем могу». Она бросилась к нему на шею и заплакала. Он раньше никогда не видел ее слез. Наконец она оторвалась от него, сердито вытерла глаза, прежде чем он успел предложить ей платок. За ее спиной в доме раздавались голоса. Она прикрыла дверь, отсекая их, и сказала: «Он застрелился. Прошел в дальний угол церковного двора и там выстрелил в себя. Я не была первой, кто его увидел. Ко мне пришли и сказали, что он мертв, и мне захотелось взять его револьвер и выстрелить в него еще раз. Бедный, потерянный, проклятый идиот. Он написал мне. Но когда письмо пришло, было уже поздно. Мне он оставил короткую записку, что любит меня слишком сильно и не хочет больше тащить с собой в пропасть своего отчаяния, и просил прощения, и все», — сказал Розмари. «После того, что мы вместе вынесли, сколько я приложила сил, чтобы вытащить его из депрессии, все, что я заслужила, — несколько слов. А я заслужила больше, Йен, и должна была знать о его намерениях, а главное, почему. Я бы приняла любое признание, каким бы тяжелым для меня оно ни оказалось, но он исключил меня из своей жизни». Розмари была маленькая, тоненькая женщина со светлыми волосами, скорбными складками у рта и голубыми глазами, под которыми сейчас были темные круги. Раттледжу приходилось за время службы бесчетное количество раз приносить в дома горестные вести. «Розмари, это естественно, что ты сейчас зла на Макса. Он просто не мог сказать тебе, признаться в том, что потерпел полное крушение. Так он видел свою жизнь, полным провалом, и поэтому уход считал своим глубоко личным делом. Ты слишком долго прослужил в полиции, Йен», — холодно ответил Розмари. «Ради бога, я же была ему женой! Что сказано в Библии? О мужчине и женщине, которые должны прилепиться друг к другу, о клятве перед священником в церкви, а о том, что надо прощать. Но я его никогда не прощу. До самой смерти не прощу ему это». С этими словами она распахнула дверь и впустила его в дом. И Хэмиш тут же напомнил: «Ну, что я тебе говорил?» Раттледж, стараясь загнать его голос подальше вглубь мозга, вошел в комнату, полную родственников и друзей. 15 человек стояли, сидели кое-где и тихо разговаривали. Розмари представила его собравшимся. Среди них было несколько знакомых по армии офицеров, были ее родители. Родители Макса умерли во время войны, остался только двоюродный брат, он сидел сейчас в кресле около балконных дверей, ведущих в сад, лицо его было искажено, он дышал с трудом, говорить почти не мог, только несколько слов и сразу замолкал. Раттледж раньше не встречался с ним. Брата звали Реджинальд Юм, они пожали друг другу руку. Макс, рассказывая, что брат учительствовал в Англии, но вернулся жить в Шотландию, как-то шутя заметил: «Унаследовал семейное гнездо на острове Скай и набил его книгами. Чтение предпочел общению с людьми. Даже не приехал на мою свадьбу. Не удивлюсь, если пропустит и мои похороны». Это была шутка в духе Макса. Из кухни доносились голоса. Там раскладывали на тарелке еду. Каждый из пришедших в знак сочувствия приготовил что-нибудь и принес с собой. Время текло медленно. Раттледж поговорил с викарием. «Вы ведь из Скотланд-Ярда?» — спросил мистер Гремлинг, и когда Раттледж согласно наклонил голову, продолжил. «Если я правильно понял, вы приехали сюда как друг, а не как полицейский?» «Хорошо. Тогда вы будете рады услышать, какое я принял решение. Считаю, что капитан Юм умер в состоянии, когда его мозг был перегружен страданием. Раны войны имеют много разных видов». Лицо викария стало решительным. «Я не вижу препятствий для захоронения его тела на освященной земле, внутри церковной ограды». «Действительно, хорошая весть. Рад лишь как раз думал об этом. Разумеется, будет проведено расследование». Он надеялся, что пощадят чувства Розмари. «Вряд ли меня вызовут свидетелем». Раттлидж не собирался зачитывать коронерскому суду письмо Юма, которое сейчас лежало у него в кармане. «Конечно, зачем обнажать ваши личные чувства?» — согласился мистер Гремлинг, понимая его состояние. «Макс всегда посещал церковную службу вместе с женой, даже если находился в таком состоянии, что не слышал произносимой проповеди. Я могу засвидетельствовать, если потребуется, что он выполнял свой долг как верующий, и церковь выполнит свой долг перед ним». «Я нахожу ваше решение очень мудрым», — сказал Раттлидж, и викарий улыбнулся. Мистер Гремлинг, начинающий сидеть, невысокий крепыш с мощными плечами, глубоко посаженными глазами, над которыми нависали лохматые брови, имел суровый, даже зловещий вид до тех пор, пока не улыбался. «Я не беру на себя осуждение моего прихожанина. Не вижу оснований брать на себя право Господа Бога». Помолчав, он добавил, «Мы с Максом иногда беседовали откровенно. Часто переписывались на страницах блокнота, который я держал в столе. Я сжег листы. Я считал его своим другом». Они еще поговорили о войне и о прошлом, пока Розмари не позвала Раттлиджа помочь подняться наверх Реджинальду, чтобы тот прилег отдохнуть. Реджинальд казался бледной тенью брата, тоньше, светлее, черты лица не так обозначены, потому что искажены болью и страданием. Каждый вдох стоил ему неимоверных усилий и был борьбой за жизнь. По виду он был больше похож на человека, способного свести счеты с жизнью, чем погибший. Но, несмотря на физическую немощь, в его взгляде виделось упорство, что отражало твердый характер. Откинувшись на подушке, он поблагодарил Раттлиджа и с трудом выговорил: «Я приехал поддержать Розмари. Ради нее, не ради Макса. Он часто говорил, что не хочет видеть меня на кладбище. Розмари нужна будет ваша поддержка. Я любил ее с самого начала, с первого взгляда. Макс знал об этом. Он знал, что я, если и приду, то ради нее. Отдыхайте, пока можно, — сказал Раттлидж. — Я присмотрю за ней». Он ушел. Хриплое, сдавленное дыхание провожало его, пока он не закрыл дверь. На ступеньках лестницы сидела Розмари. Он думал, что она плачет, но она просто сидела, упершись взглядом в пространство. Она обернулась, услышав его шаги. «Как он?» «Отдыхает. Ему это необходимо». Она кивнула. «Он тоже получил письмо». «Правда?» Раттлидж не спросил о содержании. «Все получили, кроме меня». С этими словами Розмари решительно поднялась и стала спускаться, не оглядываясь. Похороны на следующий день были хорошо организованы, на них пришло много народу, хотя люди знали в основном Розмари, которая прожила здесь всю жизнь, а Макс всего 8 лет, из которых 4 пробыл на войне. Раттлидж был рад, что она не останется без поддержки. Служба в силу обстоятельств была простой и недолгой, и вскоре настало время проводить деревянный гроб к месту последнего пристанища. Раттлидж смотрел, как его медленно опускают в землю, и когда взял горсть земли, чтобы в свою очередь бросить на крышку, услышал голос Хэмиша: «Это не выход. Тебе не стоит лежать здесь». Хэмиш знал, что такие мысли у него возникали постоянно. «Нет, пока нет», — ответил он сам себе, посмотрел, как комья земли разбиваются о крышку, и пошел отвезти домой Розмари и Реджинальда Юма. Его машина стояла наготове за воротами церкви. Около машины он увидел констебля. Тот сделал знак Раттлиджу. Розмари усадила Реджинальда поудобнее, надеясь, что у него останутся силы, чтобы поесть. Она подняла голову, желая что-то еще сказать Раттлиджу, но в это время к нему уже обратился констебль. «Вы инспектор Раттлидж?» «Да, это я. Вам сообщение из Скотланд-Ярда, сэр. Просили срочно приехать в Суссекс. Вистфилд — это недалеко от Гастингса. Дело безотлагательной важности». Раттлидж посмотрел на Розмари. «Сначала отвезу своих друзей», — сказал он констеблю. Коронерское расследование было назначено на вторую половину дня. Розмари просила отложить его до похорон. Он знал, что она ждала его, хотела, чтобы он присутствовал. «Йен?» Она вопросительно посмотрела на него. «Я позвоню в Ярд. Может быть, не так срочно». Она покачала головой. «Тебе лучше поехать». Ратлидж удивился, но я думал, что тебе понадобится. А она не дала говорить. «Со мной друзья и родственники. Мне больше не нужен Макс. Ни ты, ни его друзья». Он хотел возразить, но поймал предупреждающий взгляд Реджинальда. Поколебавшись, он сказал: «Понимаю. Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь». «Я не передумаю», — решительно возразила она. Он довез их до дому, и она протянула руку. «Спасибо, что приехал, Йен. Я ценю это. Макс по-своему любил тебя. Наверное, потому что ты понимал его лучше, чем мы. Спасибо за это и прощай». Она повернулась спиной, готовая помочь Реджинальду. У того лицо было непроницаемым. Он подал руку Йену, и когда Розмари прошла вперед, чтобы открыть дверь, и не могла их слышать, добавил: «Я рад, что ты приехал. Не пропадай. Давай о себе знать. Буду рад получить от тебя весточку». Розмари повела Реджинальда к дому по тропинке. Ратлидж посмотрел им вслед, потом повернулся, чтобы ехать в полицейский участок. Но констебль, его звали Беккер, сказал, что другой информации, кроме коротенького сообщения, о котором он уже знает, нет. «Меня позвали в гостиницу к телефону. Звонил сержант Гибсон из Ярда. Я спросил, в чем дело, но он лишь сказал, что вы все узнаете в Истфилде. Еще мне сказали по секрету, что дело настолько срочное, что даже не стали ждать старшего суперинтендента, который в тот момент отсутствовал. Заберу вещи из гостиницы и буду готов выехать через 10 минут. Я взял на себя смелость, сэр, и попросил Саманту, чтобы она приготовила для вас сэндвичи. Вам предстоит длинный путь вместе с бутылкой сидра». Ратлидж поблагодарил констебля и уже менее чем через 10 минут отправился в путь. В машину ему поставили корзинку с едой. Он должен был проехать мимо дома Юма. Там окна были распахнуты из-за жары, и он мог видеть движущиеся внутри силуэты. У него появилось ощущение, что он что-то забыл, но не смог вспомнить, что именно. Необходимо было сосредоточиться на дороге. Весь длинный путь до места голос Хэмиша сопровождал его, пробиваясь сквозь шум ветра, врывавшегося в окна. Это была малоприятная компания. Голос говорил вещи, которые он меньше всего хотел услышать, проникая сквозь мелкие трещины в броне сознания. О жизни Макса, о причине его самоубийства, о женщине, которая сначала плакала на плече Ратлиджа, пока не взяла себя в руки, а потом клялась, что ненавидит мужа. Только один раз Ратлидж остановился в Хэмпшире, чтобы предложить подвести женщину, которая несла большую корзину с рынка. Ему захотелось услышать живой человеческий голос кого-то постороннего, кто ничего не знает ни о нем, ни о его прошлом. Она благодарила, когда он высадил ее перед домом, не подозревая, что помогла ему на короткое время просветлить затемненную сторону его сознания, где затаилась уверенность, что смерть Юма, покончившего жизнь самоубийством, предвещала его собственную.